Глава 11. Дар Тотенкопф. Стас проснулся рывком, словно всплывая из небытия. Он лежал на мягком покрывале мха, там же, где билась стянутая веревками связная Анна, потомственная графиня. Луна светила прямо в лицо, будучи в зените. Он сейчас и без часов мог сказать, что близится полночь. Что же с ним произошло? Он встал и вдруг увидел на земле ясно различимый прямоугольник, наклонился, подобрал и сразу же понял, что это. Дневник. Первый дневник капитана Эрика Грубера, оставленный им в машине. Но как он сюда попал, неважно, все это потом. Он нашел, что хотел. Вторым дневником был сам Эрик Грубер, лохматый оборотень пустобрех, этот жертвенный камень и три старых духа ив, вечно торчащих на лавочках, скрипящих при виде убийц. Он погрузился в их воспоминания, видел все произошедшее словно наяву. Дневник подложил сам Эрик, могущий в единственную лунную ночь в году снова становиться черным волком, но никогда человеком. Получившим вместе с проклятием и долголетие, он жил подле ног своей возлюбленной, смотря на то, как она неминуемо старится. Его следует искать возле больницы, он прибежит туда сам и больше никого не тронет. Реклама не врала. В этой горнолыжной куртке вправду можно было комфортно спать даже на снегу. Размяв затекшее тело, он хотел было отправиться назад и вдруг увидел, что его следы и следы оборотня исчезли, словно их кто-то старательно стер, плюнул и пошел по памяти. Однако вскоре понял, что все-таки заплутал, как и все неопытные в лесу люди, и его занесло на болото. Он не знал, промерзают ли в лютые морозы болота до дна, или под тонким пружинящим ковром скрыта бездонная холодная топь. И потому предпочитал держаться поближе к кустам, а там, по возможности, снова вернуться к деревьям и в лес. Сзади, словно подтверждая его опасения, поднялся и лопнул гигантский пузырь болотного газа. Надо же, выходит, он выделяется даже зимой. Оглянулся, чтобы посмотреть, и обмер. На месте лопнувшего пузыря что-то копошилось. Ужас продрал по спине, побежав вереницей ледяных игл. На месте пузыря возилась гротескная изломанная человеческая фигура, вывороченная годами пребывания в болоте кости с мерзким, хорошо слышным хрустом становились на законное место, сращиваемое неведомой силой. Тело заканчивает жизнь с исходом невидимой зрению тонкой сущности – души. Она направляется дальше в иные миры, каждая по предписанию и делам, продолжая развиваться там, выйдя из тела, словно из ненужной скорлупы. Однако вброшенное за ненадобностью тело при определенном, крайне редком стечении факторов через трещины в междумирье могут вселиться сущности с подвала преисподней, являясь в первую очередь энергией. Вот потому у всех народов было множество ритуалов и поверий, как следует поступать с телом умершего, чтобы подобного не произошло. И тут на болотах Энска присутствовала такая трещина, и через нее в умершие, законсервированные болотом тела сейчас с разгона врезались энергетические сущности мира потустороннего. Стас видел однажды, как расконсервируют технику, десятки лет стоящую на хранении, как при подаче электричества от нового аккумулятора по проводам проходят импульсы в точности, как нейроны по нервной сети, как она также судорожно начинает оживать. Стас догадывался, чья кровожадная воля впускала потусторонних тварей в мертвые тела, кто поднимает их, однажды пообещав призвать. Но для сущности преисподней жизнь даже в тухлом, законсервированном болотом мясе – огромное везение и возможность вырваться. Славные егеря из дивизии Тотенкопф, отдавшие душу 70 лет назад, выступали место квартирантам из преисподней. И вот они-то в этом тухлом мясе были сейчас куда как реальны. И точно так же, как и любые существа из преисподней, не переносили серебро, в особенности один из его изотопов, к созданию которых полковник Макриди привлек лучших спецов после краткого поучительного путешествия по Оной. Зомби уставился на Стаса тухлыми рыбьими глазами. Болото в своей прихоти сохранило тела почти нетронутыми, не подверженными тлению. Зомби не был распадающимся куском плоти, выглядел вполне себе бодрячком, как свеженький утоплик. «Партизанин, сдавайся, эндахох!» «Ах ты ж, немчура поганая!» Стас едва успел шмыгнуть за сосну, как убедился, что и железо тоже было вполне цело, малость клинило, но исправно продолжая сверлить в сосне дырки. «Ифан, комцумир бите, ком!» Продолжал сипеть зомби, последнее записанное в мозгу слова. Он брел все ближе. Тело после длительного простоя было совсем деревянным. Пока еще. Еще немного, и густая темная его кровь согреется, и дальше будут играть на равных. Стас замелькал между деревьями, бросил косой взгляд и чуть не споткнулся. Подле первого пузыря уже вздымался и второй, и третий. «Партизанин, иди плен, обещает мясо и водка!» Попытался соблазнить очередной некрофашист. «Ага, вы еще грин-карту пообещайте!» Стас цапнул из кобуры Ярыгина и, выглянув из-за сосны и сместив прицел с башкой в рогатой каске, выстрелил и отпрянул. Судя по тому, что каска загрохотала по наледи болота, как брякнутая на пол эмалированная кастрюля, попал. Зомби почковались резко, прогревались и начали умеючи методично с немецкой основательностью брать в клещи. Он пересчитал в уме патроны, две обоймы не густо. Это учитывая, что они родненькие, не стоят столбами, а уже вжали его в лес. Картина, блин, фрицы в зимнем лесу. Сзади пахнуло. Его опрокинуло тугой взрывной волной. Похоже, гранату ребята тоже завались. «Да твою дивизию!» Снова выглянул, выстрелил, отпрянул. Сосна тут же брызнула крошевом смолистых щепок. Снова загрохотала сбитая каска. Радовало одно. Получив пулю в лобешник, зомби, как и любая другая тварь с аллергией на серебро, гарантированно выходили из строя. Интересно, что напишут завтра новости? Подвиг офицера ФСБ Стаса Ильина. Капитан Ильин в неравном бою поразил кучу некронежити, коварно выжидавшей в болотах пришествия 4-го Рейха и войск НАТО. Нет, нафиг такие заголовки. Ходу, ходу, ходу, до города. А что там? Ждать помощи от полиции? Ага, да сейчас. Ни разу не видавшие нежить мужички рванут, только пятки сверкнут. И ведь даже на вставшее солнышко зомби будет совершенно наплевать, они же... полностью из здешней материи сконструированы. Свинцовое поле их задержит и только. Что, шашкой или бензопилой в атаку? Гражданин, в Украине на это шоу записывались? Эх, Степку б сюда. Не издрейфил мужик при виде адского портала. Так, прифигел маленько. Я б тоже прифигел, чего греха таить. И от портала, и от фашистов. Знаете, это читать в книжках про такие вещи прикольно... А когда он в тебя строчит, зараза, из своего шмайсера, ни хрена это не смешно и не весело. Тем более, что прогретый зомби имеет хороший ТТХ. Патронов бы, помощи, ждать ему неоткуда. «Охренеть! Вы откуда ж такие нарисовались?» Длинное трехэтажное выражение, крик «Стас! Жив! Степка!» Неверя прорал Ильин. «Берегись! У них еще и гранат дофига! На голос иди! Авось отомьемся!» Через минуту в импровизированный окопчик от вывернутой сосны скатился Воронцов, сияя глазами. «Ни хрена себе веселуха! Сам позвать не мог! Прикольно, блин! Офонарел!» Вытаращился Ильин. «Сейчас подползут, гранатами закидает и все! Ты как меня нашел? Криптограмма!» Воронцов вжал голову в мерзлую землю, и над ними вжикнули пули. «Смотрю, маяк твой не двигается, который час. Ну и решил, что не лишне было бы проявить инициативу. Это реальные фашисты из последней партии. Тут их с войны знаешь сколько. Так, вон выворотень, видишь? Туда». Они быстренько перебежали в очередную колдобину и вовремя, Из их окопчика взметнулся столб огня. «Я жену вроде арестовал. При мне точно не колдовала. Сидит с постной рожей в камере. Это Клаус. Кто? Эсэсовец, который всю эту кашу и начал. А так дед Никола. Хорошо пристроился, гад. Пойдем брать?» Посмотрел на него с бесшабашностью Воронцов. «Степ, ты в детстве в войнушку не наигрался, что ли? Пригнись!» Позади них охнул взрыв. «Партизанин, сдавайся! Обещай мясо, шнапс, яйка, млека!» Донеслось из лесу. «Охренеть! Настоящие! Настоящие фашисты, Стас!» С детской радостью прокричал контуженный Степа. И тут, с другой стороны, от видневшейся прогалинки ритмично застучал другой, да более узнаваемый с кинофильмов звук ППШ. «Наши! Наши!» Заорал радостно, окончательно впавший в детство ФСБшник. «Ура! Чё ура? Валим быстрее! Кто знает, за кем они пришли? Ну, не по нам же лупят!» «И то правда!» Прислушался Ильин. «За мной на полусогнутых и голову пригибай!» Вылетев на просвет, Стас издал изумленный восклик, обнаружив, что, петляя по лесу, снова вернулся к полянке с тремя старыми ивами и алтарем. На полянке шел бой. Незавершенный 70 лет тому бой. На покрывале снега фигуры в белых маск-халатах укрывались за небольшими валунами, оттесняя короткими очередями егерей в болото. Они вели себя не как призраки, кидая с дуру в атаку, игнорируя пули, а как при жизни. Использовали укрытие, перезаряжали длинные рожки, которые использовал десант вместо привычных автоматов. «Мужики, держись!» заорал Степка, прыгая в неглубокую канаву и помогая отбиться от рухнувшего сверху штыком эсэсовца. Он стащил его солдата, Стас сунул Ярыгин под челюсть и выстрелил. Каска, описав в воздухе красивую дугу, вылетела наружу, волоча за собой шлейф крови. «Спасибо, браток!» Повернул к нему залитое кровью лицо боец. «Вовремя вот подоспели, помогли нам». «Командир Денисов?» ахнул Стас. «Я вас знаю. Видел там тогда, в 44-м на камне». «Вот как». Слушая стихающий стрекот очередей, покивал командир партизан. «Значит, все было не зря». «Какой Денисов, Стас? Вы что, знакомы?» Переводя взгляд с одного на другого, спросил Воронцов. «Знакомы», подтвердил командир партизан. «Он тебе позже расскажет». Стас высунул голову из канавы, где когда-то давным-давно в болотистой земле была врыта немецкая зенитка. Эсэсовцы черными мешками лежали на земле там и сям. Видимо, призрачно-вещественные пули десанта справлялись с ними не хуже изотопного серебра. Десантники собрались вокруг алтаря, став каждый на своем месте там, где приняла и укрыла родная земля. И если некрофашисты были лишь поднятыми зомби, то эти молодые парни были людьми, не могущими найти покой после смерти, прикованные чувством долга. Стас почувствовал, как горло подкатился тугой ком, встал перед алтарем. «Спасибо вам, ребята. Спасибо за все. Спасибо, что вновь отстояли свою землю, на время вернувшись. Ставь с нами, далекими потомками, плечом к плечу. Покойтесь с миром». Он вынул из внутреннего кармана нечто, напоминавшее вихрящийся завиток ДНК, и положил на алтарь. Черный камень тотчас треснул, а сгусток заструился полотнищем света, проемом в мир вышний. Стас без убора накрыл голову одной рукой, а другой отдал честь. Десант, проходя мимо него и отдав честь, неспешно ушел, растворившись в полотнище света и близкого уже рассвета.